Глава 4. Хочешь быть любимым – попадешь в ловушку. Ему начали приходить письма из Дели от некой Налини Мехты. У него не было знакомой женщины с таким именем, но она была убеждена, что знает его не просто, а на телесном, порнографическом, библейском уровне. Она называла даты и места их свиданий, описывала номера отелей и виды из их окон. Она писала не только хорошим языком, но и умно, писала синей шариковой ручкой, выводившей тонкую линию, почерк уверенный, выразительный. Фотографии, однако, были ужасны. Неумелая съемка, плохое освещение, различные стадии наготы неизменно выглядели глуповато, ни на йоту не эротично, хотя женщина на них была, безусловно, красива. Он на письма не отвечал, даже чтобы отговорить ее от переписки, знал, что это было бы грубой ошибкой. Страстная настойчивость, с которой писавшая утверждала, что они любят друг друга, внушала ему страх за нее. В глазах многих индийцев душевная болезнь по-прежнему была позорным клеймом. Семьи, когда кто-то в них оказывался психически нездоров, старались это скрыть. Проблемы такого рода замалчивались, люди не получали должного лечения. То, что письма от Налини Мехты все приходили, чем дальше, тем даже чаще, показывало, что она не получает такой помощи и той любви, в которых нуждается. Положение, в котором оказался он, тревожило ее очень сильно. Она знала, что именно ему нужна помощь, что именно ему не хватает любви. Прочтя в газетах, что жены рядом с ним больше нет, она умоляла позволить ей занять ее место. Она приедет, и ему будет с ней хорошо. Она готова ради него на все, она встанет с ним рядом, будет о нем заботиться, окутает его своей любовью. Как он может не согласиться после всего, что они друг для друга значили, и при тех чувствах, какие они по сей день друг другу испытывают? Он должен был позвать ее. «Позови меня сейчас», — написала она, — «я приеду сразу же». Она написала ему, что изучала английскую литературу в Делийском колледже «Леди Шри Рам». Там он вспомнил, преподавала Мария, его знакомая писательница из Гоа, и он ей позвонил, чтобы спросить, известно ли ей это имя. «Налини», — печально сказала она, — «конечно, самая блестящая моя студентка, но психически абсолютно неуравновешенная». И его догадка была верна. Ее родные отказывались признать, что девушка больна, и обеспечить ей должное лечение. «Как тут быть, я не знаю», — сказала Мария. Потом содержание писем изменилось. «Я еду», — писала она. «Я еду в Англию, чтобы быть с тобой рядом». Она познакомилась в Дели с англичанкой ее возраста и добилась, чтобы та пригласила ее пожить у ее родителей-пенсионеров где-то в Суре. Вот она купила билет, вот она летит завтра, вот она летит сегодня. Прилетела. Через несколько дней она неожиданно явилась в лондонское литературное агентство и, недолго думая, вошла в кабинет Гиллана Эйткина. Гиллан потом рассказывал. «Она впечатляюще выглядит, мой милый, и вся была разодета, сказала, близко с тобой знакома, поэтому я, конечно, пригласил ее войти. Она сразу же стала настаивать, чтобы ей дали его адрес и номер телефона, мол, он ее ждет по очень срочному делу, она должна отправиться к нему немедленно». В тот же день, если возможно. Гиллан понял, что-то не так. Совсем не так. Он вполне доброжелательно сказал Налини, что с удовольствием передаст ему сообщение от нее и контактный телефон, если она его оставит. И в этот момент Налини Мехта предложила ему свое тело. Гиллан был ошеломлен. «Мой милый, у меня в кабинете такое не каждый день происходит, и даже у меня дома». Он отклонил предложение. Она стала настаивать. «Можно, — заявила она, — убрать бумаги с его письменного стола, и она готова отдаться ему на нем прямо сейчас, а потом он даст ей номер телефона и адрес». Гиллан посуровил. «Нет, — сказал он, — об этом и речи не может быть, и я убедительно вас прошу оставаться одетой». Она сникла и начала плакать. «У нее нет денег, — сказала она. То немногое, что у нее было, она потратила на дорогу из Сурайского дома родителей ее знакомой. Если он согласится дать ей в долг, скажем, фунтов 100, она вернет их ему, как только сможет». Когда эту историю услышал Эндрю Уайли, он сказал, «Она была обречена с того момента, как попросила у Гиллана денег. Это был роковой шаг». Поднявшись во весь свой исполинский рост, Гиллан выпроводил ее. Прошло несколько дней, может быть, недели, и у полицейских на Хермитедж Лейн появился к нему вопрос. «Знаком ли он?» — спросил его Филпот, что означало, было ли у него что-нибудь с женщиной по имени Налини Мехта. Он рассказал полицейскому все, что про нее знал. «А что?» — спросил он. «С ней что-то произошло?» «Да, произошло». Она исчезла из дома чрезвычайно обеспокоенных родителей ее знакомой, которым она без конца говорила о своей близости с Салманом Ружди и о скором воссоединении с ним. После двух дней ее отсутствия встревоженная пара позвонила в полицию. «Имея в виду ситуацию вокруг мистера Ружди и ее несдержанности на язык, — сказали супруги полицейским, — можно опасаться, что кто-либо причинил ей вред». Прошло еще несколько дней, и патрульный полицейский обнаружил ее на площади Пикадилли Серкус со всклокоченными волосами в том же саре, в каком она покинула Сурой 5 или 6 днями раньше. Она рассказывала всем, кто готов был слушать, что она подруга Салмана Ружди, что они любят друг друга и что она прилетела в Англию по его просьбе, прилетела жить с ним. Родители ее делийской знакомой не хотели ее возвращения. Держать ее в полиции причин не было, она не совершила никаких преступлений, ей некуда было податься. Он позвонил Марии, ее бывшей преподавательнице английского, «Не могли бы вы помочь нам связаться с ее родителями?» К счастью, она могла. Господин Мехт, отец Налини, после некоторого первоначального сопротивления и оборонительных замечаний в том смысле, что с его дочерью все в порядке, согласился поехать за ней в Лондон и забрать ее домой. После этого было еще несколько писем, но в конце концов они перестали приходить. Это, он надеялся, был хороший знак. Может быть, ее душевное здоровье восстанавливалось. Сильнейшая потребность быть любимой вызвала у нее манию. Он надеялся, что теперь она окружена подлинной, семейной любовью и заботой, что благодаря им она сможет теперь избегать ловушки, которую для нее соорудил ее ум. Он и не подозревал тогда, что не пройдет и года, как для него самого его ум соорудит ловушку, и он, отчаянно нуждаясь в любви, ринется в объятия губительного самообмана, точно в объятия возлюбленной. Ему снились сны о восстановлении доброго имени. Это были подробные сны. Его хулители и потенциальные убийцы приходили к нему с непокрытыми головами и пристыженными лицами, моля о прощении. Он записывал эти сны, и каждый раз это на какие-нибудь несколько секунд помогало ему почувствовать себя лучше. Он работал над эссе, которым хотел прервать свое молчание, и над лекцией о Гербертириде, и в нем продолжала расти убежденность, что он может объяснить людям себя, заставить их понять. «Гардиан» поместила подлинную рекламу будущей статьи Хьюга Янга, перебинтованный пингвин, а рядом надпись «Не мучит ли Салмана Ружди совесть?» Хьюг Янг, 1938-2003, английский журналист. «Пингвин» — символ издательства «Пингвин». Статья Янга, когда она появилась, продолжила старую линию. С тех, кто проповедовал насилие, вина перекладывалась на потенциальную жертву. Ему следовало бы, говорилось в статье, после всего, что он совершил, прийти в более смиренное состояние, и это лишь укрепило его решимость отстаивать свою позицию и убеждать людей в своей правоте. Наступила первая годовщина сожжения его книги в Братфорде. Газетчики опросили 100 британских книжных магазинов. 57% высказались за публикацию шайтанских аятов в мягкой обложке, 27% против, 16% воздержались от суждения. Пресс-секретарь Братфордского совета мечети заявил: «Мы не можем это так оставить. Это ключевой вопрос для нашего будущего». Калим Сидики в письме в «Гардиан» писал: «Мы, мусульмане, обязаны поддержать смертный приговор Ружди». Несколько дней спустя Сидики отправился в Тегеран, и там его удостоил личной аудиенции преемник Хамини Аятолла Али Хаминии. Он писал день и ночь, прерываясь только на то время, которое мог провести с Зафаром. У них был последний, волшебный уикенд в старом доме священника под нежным наблюдением мисс Бастард. Мэриан, которая обычно была в плохом настроении, не могла писать, испытывала ощущение, что у нее нет жизни, а есть только фальшивое существование, и объясняла провал своей книги тем, что люди связывают ее имя с его. В этот уикенд была немного ласковее, чем обычно, и он нашел способ какое-то время не спрашивать себя, почему он опять с ней. А когда они покинули Литл Бартфилд, чтобы больше туда не возвращаться, и вернулись в Хермитедж Лейн, его посетил мистер Гринап и сказал, что ему не будет разрешено прочесть лекцию в память Герберта Рида. Вот оно опять, это слово «разрешено», слово, которое, как и его близнец, «позволено», превращало его из клиента в пленника. Полиция проинформировала Институт современного искусства, что не сможет обеспечить охрану мероприятия, если он будет в нем участвовать. «Его участие, — сказал Гринап, — было бы поступком безответственным и эгоистичным, и лондонская полиция потворствовать такому легкомыслию не намерена». Людей из ИСИ явно напугало то, что сообщила полиция. Он сказал им, что готов приехать и выступить даже без всякой защиты, но им было страшно на это пойти. В конце концов, ему пришлось сдаться. Он предложил, что найдет кого-то, кто прочтет лекцию от его имени, и они согласились с облегчением. Первым, кому ему пришло в голову позвонить, был Гарольд Пинтер. Он объяснил ему ситуацию и высказал свою просьбу. Не колеблясь ни секунды, Гарольд, многословно как обычно, ответил «да». В конце января ему удалось побывать дома у Гарольда и Антонии Фрейзер, и на следующий день, вдохновленный их энтузиазмом, смелостью и решимостью, он писал 14 часов кряду и подготовил окончательный вариант своей лекции «Ничего святого». Гиллан приехал на Hermitage Lane, поскольку дом нашла Касима Сомерсет, и агентство Гиллана, где она работала, обеспечивало фасад. Гиллану, съемщику, было позволено у него бывать, и полиция после обычной химчистки его привезла. И, сидя в этом унылом, бежевого цвета, почти лишенном мебели доме, прочел и текст лекции, и, по совести говоря, анализ текста шайтанских аятов, который был, кроме того, призывом к лучшему пониманию и романа, и его автора, и предназначался к публикации одним куском объемом в 7000 слов в новом воскресном издании Independent on Sunday. Гиллан забрал обе вещи и передал лекцию, предназначенную для Иси, Гарольду. Пришло время возвращаться к работе над Гаруном. Эссе, по совести говоря, вышло в воскресенье 4 февраля 1990 года. Уильям Уолдгрейв, заместитель министра иностранных дел, позвонил Гарольду Пинтеру и сказал, что читал эссе со слезами. Первые отклики с мусульманской стороны были, само собой, отрицательными, но он почувствовал, может быть, принимая желаемое за действительное, небольшую перемену в тоне, которым Шабир Ахтар и его правая рука Тарик Мадуд делали свои заявления. Была и плохая новость. Родственники британских заложников в Ливане намеревались высказаться против дешевого издания аятов. А затем, во вторник, 6 февраля, Гарольд прочел в ИСИ «Ничего святого». Лекцию показала BBC в вечернем шоу. Он испытал громадное облегчение. Он сказал свое слово. Целый год бушевала буря. Ему казалось, его голос слишком слаб, чтобы его услышали на фоне множества голосов, вопивших из всех уголков земли, на фоне завывания всех ветров фанатизма и истории. Теперь он увидел, что был неправ. Он написал в дневнике. «Реакция и на ПСГ, и на НС колоссально меня приободрила. Кажется, произошел подлинный сдвиг. Демонизация вынуждена отступать, атакующие выглядят смущенными». Звонили друзья, описывали настроение зала в ИСИ как любовное, наэлектризованное, взволнованное. Мэриан, правда, так не показалось. Она назвала атмосферу в ИСИ стерильной. У нее, добавила она, было ощущение, что ее не любят. Через три дня после лекции аятолла Хомейни во время пятничной молитвы подтвердил смертный приговор, вынесенный иранской мулократией. В деле Ружди, которому исполнялся год, это уже становилось привычной схемой. Вслед за видимым просветлением, за минутой надежды, отвратительный удар, эскалация, увеличение ставки. «Ничего», — с вызовом написал он в дневнике, — «еще повоюем». Нельсон Мандела вышел из тени на свет, обрел свободу. Еще один яркий миг радости после 12 месяцев жути и тягостного недоумения. Он смотрел на освобожденного Манделу, которого так долго заставляли быть невидимым, и думал, как мало я выстрадал по сравнению с ним. «Хватит», — сказал он себе, — «за работу». А вот и день Святого Валентина. Милый звонок Кларисы с добрыми пожеланиями в годовщину. Позвонил Гарольд. В Праге он встречался с новым президентом Чехословакии, драматургом и правозащитником Вацлавом Гавелом. И первый же его вопрос был о вас. Он хочет предпринять что-то серьезное. Новые угрозы. От спикера Меджлиса иранского парламента Мехди Каруби. Через 20 лет, как это ни невероятно, он будет возглавлять оппозицию президенту Ахмадинеджаду наряду с Мирхусейном Мусави, другим рьяным сторонником фетвы, и от исполняющего обязанности главнокомандующего корпусом стражей исламской революции. Верховный судья Ирана Аятолла Езди сказал, что исполнить угрозу – долг каждого мусульманина, имеющего к этому возможности, а в Лондоне праздновал веселую дату «Садовый гном». Он провел большое собрание в поддержку угрозы, но оговорился, что ее исполнение не имеет никакого отношения к британским мусульманам. Это была новая партийная линия, начавшая врисовываться. Леокад Хусейн из Братфордского совета мечетей назвал «ничего святого» рекламным трюком и сказал, что Ружди нет нужды прятаться. Ему, дескать, ничего не угрожает со стороны британских мусульман, а скрывается он, чтобы подогревать конфликт и делать на этом деньги. «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье раскритиковала издателей и политиков за нерешительность и уклончивость и поддержала его за защиту права любого автора публиковать книги, задающие неудобные вопросы и открывающие двери для пытливого ума. На фоне нарастающего давления подобные сочувственные слова приобрели очень большое значение. Попытки британских мусульман привлечь его к ответственности за оскорбление святынь и нарушение закона об общественном порядке были рассмотрены в суде. Защищавший его Джеффри Робертсон высказал простое соображение. «Моральная ответственность за последние насилия лежит на тех, кто совершает акты насилия. Если кого-то убивают, виновны в этом убийцы, а не писатель, находящийся далеко от места событий». То, что на третий день заседания кассационного суда судья начал получать письма с угрозами, позицию мусульман не укрепляло. В итоге ни одна из юридических атак успеха не имела. Мусульманские лидеры восприняли это с гневом, хотя исламская партия Великобритании дошла до того, что призвала отменить фетву, поскольку автор, когда писал книгу, был психически болен. Доказательством тому служило опубликованное в печати мнение директора благотворительной психиатрической организации «Санне», что в «Шайтанских аятах» содержится одно из лучших описаний шизофрении, что он когда-либо читал. Между тем, Кит Васс, который год назад с энтузиазмом участвовал в демонстрациях мусульман, теперь написал письмо в «Гардиан», где назвал угрозу расправы «отвратительной» и высказался за немедленный отказ от нее. В квартире Джейн Уэлсли был устроен праздничный ужин, в котором помимо них с Мэриан участвовали Самин, Билл, Полин, у которой был день рождения, Гиллан и супруги Гер. Пили за год, в течение которого жизнь продолжалась. Он был счастлив, что вырвался хоть на один вечер с Hermitage Lane. Он возненавидел этот дом за сырые стены, за протекающую крышу, за плохую отделку, а больше всего за нехватку мебели. Снимать его было дорого, и он никогда раньше не чувствовал себя настолько обобранным. Он согласился на этот дом ради того, чтобы жить в Лондоне и из-за внутреннего гаража. На следующий день в это унылое жилище привезли Зафара. Они провели день вместе, и, глядя, как сын сражается с домашним заданием по геометрии, он горько сожалел, что не может быть для него нормальным отцом, что детство мальчика проходит мимо него. Это была наибольшая из потерь. Пришла Мэриан и стала ругать его за видеоигры. С легкой руки Зафара он пристрастился к водопроводчику Марио и его брату Луиджи, и порой искусственный мир игры «Супер Марио» казался счастливой альтернативой миру, где ему приходилось жить все остальное время. «Лучше прочти хорошую книгу», — презрительным тоном сказала жена. «А это дело брось». Он взорвался. «Я сам знаю, как мне жить». И она гордо удалилась. С Гаруном и морем историй дело пошло. В его записных книжках было много фрагментов, стишков, шуток. Был плавучий садовник, состоящий как портрет работы Арчибольда из неподатливых шишковатых корней и корнеплодов и поющий. С особой злобой среди стерни меня попробуй искорени. Был воин с больным горлом, который, кашляя и отхаркиваясь, издавал звуки, похожие на фамилии писателей. Кав-кав-кав-кавка. Го-го-го-голь. Некоторые его восклицания не вошли в итоговый вариант. Го-гво. И, наконец, квувк. Непроизвольное имя рассказчика из космикомических историй Итало Кальвино. И обрела, в конце концов, жизнь безобразная и лишенная слуха принцесса Батчет, распевающая невыносимым голосом любовную песню о своем драгоценном и тупоумном принце Болла. Он не играет в поло, и не поет он соло. Все это находило теперь место в веселом потоке повествования. Джин-выскочка из волшебной лампы был из книги исключен, как и его сестра, русоволосая Джинни. Это было наслаждение. Его радовало тогда и неизменно радовало потом, что в мрачнейшие дни своей жизни он написал самую бодрую, самую жизнерадостную книгу из всех, книгу с настоящим, самделишным, заслуженным счастливым финалом, какого он хотел. Первым своим счастливым финалом за все годы писательства. Как сказал Гаруну Морш, такую концовку нелегко спроектировать. В Лондоне ждали Вацлава Гавела. Это был его первый официальный визит после вступления в должность президента, и он, по словам Гарольда Пинтера, намеревался воспользоваться случаем, чтобы сделать серьезный публичный жест в поддержку автора «Аятов», который как раз тогда размышлял о том, нельзя ли создать группу давления, состоящую из мировых знаменитостей, во главе с Гавелом и, возможно, великим перуанским писателем и бывшим кандидатом в президенты, потерпевшим поражение на выборах, Марио Варгасом Льосой. Идея состояла в том, чтобы собрать такую делегацию, которой иранцы могли бы ответить «да», сохраняя лицо, группу людей такого уровня, чтобы согласие с ними выглядело достойным уважения актом, а не отступлением. К творческим инициативам такого рода его подталкивала Самин. «Ты должен сам взяться за дело», — говорила она, — «продумай все возможности». И вот в Лондон едет Гавел, едет с желанием его поддержать. Может быть, удастся встретиться и поговорить? «Он хочет сфотографироваться с тобой и устроить совместную пресс-конференцию», — сказал Гарольд. «Я буду звонить Уильяму Уолтгрейву». Всякому, кто знал и любил Гарольда Пинтера, было известно. Если завязывается драка, лучше, чтобы он был на твоей стороне. Те, кому выпадала незавидная участь быть пинтерованными, понимали, что от безжалостного лезвия Гарольдова языка надо уворачиваться любой ценой. Та сдавленная ярость, что жарко горит в его лучших пьесах, была и в нем самом. Она проявлялась в твердости сжатых челюстей, в испепеляющем взгляде, в великолепной и грозной улыбке. Обладателя этого арсенала предпочтительнее было иметь союзником, а не противником. На следующий день после фетвы Гарольд повел группу писателей на Даунинг-стрит, чтобы потребовать от правительства действий. Мгновенно согласившись прочесть лекцию в память Рида, он убедительно продемонстрировал личную отвагу. Если он намерен звонить Уильяму Уолтгрейву, Уильям Уолтгрейв не отвертится от разговора. И на другой день, разумеется, Гарольд перезвонил. «Дело на мази!» Организовать его встречу с Гавелом она, по словам Гарольда, была самым важным пунктом в расписании визита после разговора с Тэтчер. Поручили группе безопасности, ответственной за официальный визит чехословацкого президента. Это казалось, да и было прорывом. В первый раз глава государства поддержал его так открыто. Британское правительство не позволяло каким-либо министрам встречаться с ним, боясь послать неверный сигнал. А теперь Гавел собирался сделать то, чего не захотела сделать Тэтчер. Но судьба по-прежнему играла с ним шутки, и следующие 7 дней были для Джозефа Антона плохими. В дрянном доме на Херметидж-Лейн неприятностей хватало. Перестало работать центральное отопление, и пришлось позвать слесаря. Несколько часов надо было прятаться от него в ванной, обильно потея привычным уже потом стыда. Потом осматривать дом пришел агент по недвижимости, стало быть, снова в ванную. Наконец, явился рабочий устранить сырые пятна на стенах и заменить участок потолка, серьезно поврежденный протечками. От него спрятаться было негде, поэтому бедному Джозефу Антону пришлось, пока тот работал в гостиной, поспешно сбежать по лестнице в гараж. От обнаружения его при этом спасла только закрытая дверь комнаты и сесть в машину, в которой его немедленно увезли. Ягуар бесцельно кружил по городу, затерянный в пространстве. А конь Деннис, пока не сообщили, что можно возвращаться, развлекал его грубыми шутками. Вот что означало быть невидимым. Разговаривать по телефону с Петером Вайтхаусом, организатором франкфуртской книжной ярмарки, только что сообщившим в Иран, что издатели этой страны до отмены фетвы не будут приглашаться на ярмарку, и считанные секунды спустя прятаться от рабочего. Он был автором, заканчивающим детскую книгу и готовящим к публикации сборник эссе, озаглавленный «Воображаемые родины», по названию одного из них, написанного раньше, где речь шла об ощущении места у перемещенного писателя. Он был беглецом, затаившимся в запертой ванной, боящимся, что его увидит слесарь из Вест-Индии. На другой день, после едва не случившейся встречи с рабочим, он дописал промежуточный вариант «Гаруна и море историй» и позвонил его друг Джон Форестер, член Совета Кембриджского Кингс-колледжа, чтобы обсудить возможность присуждения ему почетной степени, вроде той, что давно еще присудили Моргану Форестеру. Мысль, что его могут удостоить такого же почета, как автора «Поездки в Индию», была очень волнующей. Он сказал, что был бы чрезвычайно польщен, если бы это случилось. Через несколько месяцев Джон позвонил снова и сказал, что этого не случится. Слишком многие в колледже были слишком напуганы. На Сент-Питер-стрит тоже было неладно. Его старый дом был заперт и пустовал, и там возникли проблемы. Местные полицейские сообщили, что жилье находится в небезопасном состоянии. Заподозрили утечку газа, и сотруднику службы газоснабжения пришлось войти. В подвале, сказал потом сотрудник, прорвало водопроводную трубу. Кто-то должен был приехать и посмотреть. С Мэриан после ссоры из-за видеоигры он почти не разговаривал, но она согласилась съездить. Проблемы оказались незначительными. Газовщик приставил лестницу и залез в незапертое окно второго этажа, так что входная дверь осталась неповрежденной. Утечки газа не было. В подвале, вопреки тому, что сказал газовщик, ничего не прорвало, а только слегка капало, и неисправности легко устранили. Мэриан покинула дом на Сент-Питер-стрит в дурном настроении, и позднее по телефону ему досталось от нее за все. «Ты даже постель не заправил!» — кричала она. Вечером того дня его отвезли к Эдварду и Мариам Саид, которые жили в Суис-коттедже на Итон-Роуд. До того времени, как у Эдварда диагностировали хронический лимфолейкоз, оставался еще год, и он был в расцвете силы красоты, неутомимый говорун с богатой жестикуляцией, любитель посмеяться и приударить за женщинами, эрудит и эпохондрик. В то время Эдвард, стоило ему слегка закашлять, подозревал серьезный бронхит, стоило почувствовать резь в животе, думал, что ему грозит смерть от аппендицита. Поразительно, но когда он взаправду заболел, он повел себя как герой. Жаловался очень редко, боролся с ХЛЛ изо всех сил и с помощью своего великолепного врача Канти Рая побил все рекорды, прожив 12 лет после появления первых признаков рака. Эдвард был дэнди. Он чуточку тщеславился из-за своей мужской красоты и вспоминается, как они годы спустя, когда история с Ветвой была позади, вместе обедали в Нью-Йорке недалеко от Колумбийского университета, счастливые из-за того, что смогли увидеться при ярком дневном свете, без охранников, занавешивающих окна и без химчистки. Рак на время отступил, и Эдвард был не такой худой, каким его обычно выглядел из-за болезни. «Эдвард», — сказал ему уже не Джозеф Антон, — «у вас опять здоровый вид, вы поправились», — Эдвард ощетинился. «Поправился, но не растолстел, Салман», — сказал он. Он был знатоком Конрада и помнил про матроса Джеймса Уэйта с Нарцисса. Эдвард тоже понимал, что надо жить, покуда не помрешь. Так он и делал. А в тот мартовский вечер 1990 года на Итон-Роуд Эдвард сказал ему, что говорил о его деле с Арафатом, а для Эдварда поговорить с Ясиром Арафатом, которому из-за его личной коррумпированности и поддержки терроризма он давно уже относился плохо, было делом нешуточным. И Арафат... Он был при всех его прочих качествах секулярист и антиисламист, ответил. «Разумеется, я ему сочувствую, но идет интифада, в ней участвуют мусульмане, что я могу сделать?» «Может быть, вам стоило бы написать об интифаде?» — предложил Эдвард. «Ваш голос очень важен для нас, и пусть он снова прозвучит. Выскажитесь на эти темы». «Да», — ответил он, — «может быть, и стоило бы». И они заговорили о другом, о книгах, о музыке, об общих друзьях. Обсуждать фетву без конца у него желания не было, и друзья, как правило, это видели и тактично меняли тему. Когда он получал возможность видеться с людьми, это было все равно, что вырваться из плена, и последним, что он хотел обсуждать, были его цепи. Он принуждал себя к сосредоточенности и каждый день час за часом шлифовал и оттачивал Гаруна. Но неделя не принесла ему того, на что он рассчитывал. Полицейские известили его, что встреча с Гавелом не состоится. Чехи будто бы отменили ее из-за опасений за безопасность президента. Вместо этого он сможет позвонить Гавелу в номер отеля в 6 вечера и побеседовать с ним. Это было колоссальное разочарование. Он несколько часов не мог ни с кем говорить, но ровно в 6 набрал номер, который ему дали. Трубку долго никто не брал. Наконец раздался мужской голос. «Это Салман Ружди», — сказал он. «Я разговариваю с президентом Гавелом?» Собеседник хихикнул. Это отчетливо было слышно. «Нет-нет», — ответил он. «Я не есть президент, я секретарь». «Понимаю», — сказал он. «Но мне сообщили, что я могу позвонить в это время и поговорить с ним». После короткой паузы секретарь сказал. «Да, вам придется, пожалуйста, немного ждать. Президент вышел по нужде». «Ну, теперь», — подумал он, — «я точно знаю, что в Чехословакии была революция». Президент уже распорядился, чтобы его кортеж состоял из машин разного цвета, просто чтобы веселее выглядело. Пригласил в гости Rolling Stones, и первым американцем, кому он дал интервью, был Лу Рид. Чехословацкая «бархатная революция» получила название от бархатного подполья «The Velvet Underground», его группы, ставшей таким образом единственной музыкальной группой в истории, которая не только пела о революции, как, например, «Битлз», но и помогла ее совершить. Этот президент заслуживал того, чтобы подождать, пока он справит нужду. Через некоторое время послышались шаги, и Гавел взял трубку. Он объяснил отмену встречи совсем иначе. Он не хотел, чтобы она произошла в чехословацком посольстве. «Я не доверяю этому месту», — сказал он. «Там и сейчас много таких, кто служил при старом режиме. Много ходит всяких странных типов, много полковников». Новый посол, человек Гавела, занимал должность всего 2 дня и еще не успел вычистить Авгиевы конюшни. «Ноги моей там не будет», — сказал Гавел. Британцы же уведомили его, что другого места для встречи предложить не могут. «Подумать только», — посетовал Гавел. «Во всей Великобритании не нашлось места, где они могли бы обеспечить безопасность для нас с вами». «Совершенно ясно», — сказал он в ответ, — «что британское правительство не хочет этой встречи. Может быть...» Эта картина, великий Вацлав Гавел обнимает писателя, с которым премьер-министр его собственной страны встречаться не желает, поставила бы кого-то в не совсем удобное положение. «Жаль», — промолвил Гавел, — «я очень этого хотел». Но на пресс-конференции, по его словам, от него много чего услышали. «Я им сказал, что мы в постоянном контакте», — со смехом сообщил ему Гавел. «И в каком-то смысле это правда, через Гарольда или еще кого-нибудь». Так прямо и сказал, в постоянном контакте. И глубоко солидарен, это тоже сказал. Он признался Гавелу, что очень любит его «Письма к Ольге», сборник писем, которые Гавел, знаменитый диссидент, писал из тюрьмы жене, и что они очень много ему говорят в его нынешнем положении. «Эта книга», — отозвался Гавел, — «знаете, когда мы в то время писали друг другу, многое приходилось шифровать, писать обиняками». «В ней есть вещи, которых я сам сейчас не понимаю. Скоро у меня выйдет новая книга, она гораздо лучше». Гавел попросил прислать ему «Ничего святого» и по совести говоря. «В постоянном контакте», — повторил он под конец со смехом и попрощался. На следующий день Мэриан по-прежнему была настроена воинственно. «Ты зациклен на том, что с тобой происходит», — бушевала она и была, пожалуй, права. «Каждый день у тебя какая-нибудь драма». В этом, увы, она тоже была близка к истине. Он, кричала она, зациклен на самом себе, он не может обращаться с ней как с равной, и он отвратительный пьяница. А это-то откуда? Удивился он про себя, и тут она нанесла завершающий удар. Ты пытаешься воспроизвести брак твоих родителей. Он, получается, алкоголик не хуже отца. Ну еще бы. Между тем, на мусульманской юношеской конференции в Братфорде 16-летняя девушка призвала к тому, чтобы Ружди побили камнями. Тон прессы при освещении его дела стал, по крайней мере, на какое-то время сочувственным, почти жалеющим. Бедный Салман Ружди, несчастный автор. Но он не хотел быть бедным и несчастным, не хотел, чтобы его жалели, он не хотел быть всего-навсего жертвой. На кону важные вещи, интеллектуальные, политические и моральные вопросы. Он хотел участвовать в их обсуждении, хотел быть борцом. Эндрю и Гиллан приехали к нему на Hermitage Lane после встречи с руководством пингуина в лондонском доме их коллеги Брайана Стоуна, агента-наследников Агаты Кристи. В ходе деловых переговоров они, как команда, представляли собой великую силу, потому что были очень странной парой. Высоченный, томный англичанин с сочным голосом и агрессивный, твердолобый американец с пестрым прошлым, с богемным опытом близости к фабрике Уорхола с глазами, просвечивающими тебя точно лазером. Классический дуэт типа «жесткий и мягкий». И сверхэффективными переговорщиками делало их еще и то, что люди, с которыми они вели переговоры, ошибочно считали жестким Эндрю, а мягким Гиллана. На самом же деле Эндрю был человек страсти, человек эмоций и нередко изумлял тем, что ударялся в слезы. Гиллан, вот кто, разил наповал. Но даже Гиллан и Эндрю не смогли добиться от пингуина практически ничего. Эта последняя встреча вновь не принесла результатов. «Пингуин», — сказал Майер, — признает, что крайний срок публикации книги в мягкой обложке – конец июня, но никакой даты он не назвал. Все приняли к сведению, что если книга не выйдет к 30 июня, то с 1 июля Гиллан и Эндрю будут настаивать на возвращении им прав на публикацию, чтобы они могли попробовать договориться с кем-нибудь еще. «Я думаю, Майер не должен быть против», – сказал Гиллан. 4 дня спустя Гиллан позвонил и сказал, что Майер наполовину принял идею о возвращении прав, но хочет оговорить условия. Иными словами, хочет денег. Вместе с тем Тревор Гловер, коллега Майера, сказал во время той встречи с Эндрю и Гилланом, что пингвин так сильно потратился на меры безопасности, что издание в твердом переплете оказалось убыточным. А публикация книги в мягкой обложке – это новые потери. Выходило таким образом, что, требуя компенсации за возвращение прав, Майер требует ее за то, что должно, если верить Гловеру, помочь ему сэкономить. «Мы будем гнуть свою линию», — сказал Гиллан. «Если к 1 июля Майер ничего не опубликует и будет требовать денег, я придам все это гласности». Эндрю подозревал, что пингвин недоплачивает авторские отчисления, незаконно удерживая крупную сумму. Пингвин с возмущением это отрицал, но Эндрю послал в издательство аудитора, и действительно вскрылась весьма существенная недоплата. Извинений пингвина не последовало. Полицейские предложили ему носить парик. Прислали их лучшего мастера по парикам, и мастер взял образец его волос. Он был настроен чрезвычайно скептически, но несколько охранников уверяли его, что парики делают свое дело. «Вы сможете ходить по улицам, не привлекая внимания», — говорили они. «Уж мы-то знаем». К их уверениям неожиданно присоединился Майкл Гер. «Изменить внешность не значит изменить ее во всем, Салман», — сказал Майкл, говоря медленно и моргая быстро. «Только ключевые моменты». Парик был изготовлен и прибыл в коричневой картонной коробке, похожей на спящего зверька. Надев его, он почувствовал себя первостатейным идиотом. Полицейские сказали, смотрится великолепно. «Ладно», — неуверенно согласился он, — «попробую его выгулять». Его отвезли на Слоун-стрит и припарковали машину около универмага Харви Николс. Когда он вышел из нее, все прохожие повернули к нему головы, иные заулыбались или даже засмеялись. «Гляди-ка», — услышал он чей-то голос, — «там этот паршивец Ружди в парике». Он сел обратно в Ягуар и никогда больше не надевал парик. Посол Морис Басби был человеком, которого официально не существовало. Он возглавлял контртеррористическую службу Америки, его имя не могло звучать по радио или телевидению, публиковаться в газетах и журналах. О его передвижениях запрещено было сообщать, его местонахождение, пользуясь словечком, которое впоследствии стало популярным благодаря вице-президенту США Чейни, было секретным. Он был духом в американской машине. Джозеф Антон подумывал о том, чтобы по истечении договора об аренде дома на Херметидж-Лейн поехать в Америку, где он надеялся провести несколько недель или месяцев вне клетки. Люди из особого отдела с самого начала предупредили его, что их ответственность за него ограничена пределами Великобритании. Согласно правилам игры, если клиент намеревается поехать из Соединенного Королевства в другую страну, ее спецслужбы ставятся об этом в известность, после чего сами решают, что предпринимать и предпринимать ли что-нибудь вообще. Когда американцам сообщили о его планах, мистер Моррис Басби попросил его о встрече. Это была беседа несуществующего человека с человеком-невидимкой. Можно подумать, Итало Кальвино и Уэллс решили поработать в соавторстве. Имеется в виду роман Кальвино «Несуществующий рыцарь» и рассказ Уэллса «Человек-невидимка». Его привезли в безликое офисное здание на южном берегу Темзы и ввели в большую комнату, совершенно пустую, если не считать двух прямых стульев. Они с послом Басби сели друг против друга, и американец сразу перешел к делу. «В Америке, — сказал посол, — будут ему рады, и в этом у него не должно быть сомнений. Америка симпатизирует ему, и ему следует знать, что его дело входит в повестку дня американских переговоров с Ираном. Его желание посетить Соединенные Штаты в принципе возражений не вызывает, однако Соединенные Штаты почтительно просят его подумать о возможности отложить поездку на 3-4 месяца. Посол Басби, при условии строгой секретности, уполномочен сообщить ему, что в вопросе об американских заложниках в Ливане удалось добиться реального продвижения вперед, и можно рассчитывать, что часть из них скоро освободят. Он надеется, что мистер Ружди понимает, насколько щекотлива ситуация. Да, мистер Ружди понимает. Он постарался скрыть глубокое разочарование и согласился выполнить просьбу несуществующего человека. Он мрачно попросил Гиллана продлить аренду дома на Херметидж-Лейн. Мэриан отправилась в авторское турне по Америке. Он все еще старался убедить себя, что они по-прежнему любят друг друга. В дневнике он умолял значение всего плохого, что было между ними, и с напором писал об их счастье, во многом воображаемом. «Такова наша потребность в любви. Она рождает у человека иллюзию рая и заставляет отвергать свидетельства зрения и слуха о том, что он в аду». Гарун был окончен. Он сбрил бороду, оставив только усы. В среду, 4 апреля, Зафара привезли на Херметидж-Лейн, и отец вручил ему рукопись его книги. Счастье, осветившее лицо мальчика, было единственной наградой, в какой нуждался автор. Зафар прочел книгу быстро и сказал, что она ему очень нравится. Первые отзывы друзей тоже были положительными, но непонятно было, кто захочет ее издать. Неужели никто не решится? Тони Лейси из «Viking Penguin» по секрету сказал Гиллану, что дешевое издание «Шайтанских аятов» вероятно выйдет 28 мая. Наконец-то, подумал он, когда этот барьер будет взят, может быть, приблизится конец всей истории. Лейси, кроме того, переговорил с Гилланом о Гаруне. «Теперь, когда роман наконец выходит в мягкой обложке, мы, может быть, и новую книгу сумеем выпустить. Мы, должен вам сказать, гордимся тем, что он наш автор». Тони проявил себя как хороший, порядочный человек, как настоящий издатель, пытающийся отстаивать реальные ценности в нереальной ситуации. В одиночестве на Херметидж-Лейн он прошел до конца игру «Супер Марио», одолел большого отвратительного Боузера и спас невыносимо розовую принцессу Тоудстул. Он был рад, что Мэриан при его триумфе не присутствовала. По телефону она произносила новые тирады о его воображаемых изменах и о том, какие ненадежные у него друзья. Он старался пропускать это мимо ушей. В тот день Полин повезла Зафара в дом на Сент-Питер-стрит. Там остались вещи, которые сын хотел забрать. Боксерские перчатки, подвесная груша, разные игры. «Мы с папой тут иногда лазили на крышу», — печально сказал он Полин. Очень трудно было привыкнуть к тому, что он прячется. «Жду не дождусь, чтобы это кончилось». Она зашла с ним в пиццерию, и пока они ели, Зафар все время цитировал из Гаруна. «Пойди в юристы или в каратисты, да хоть в саблисты, мной подавись ты». Он попросил Полин взять там и некоторые его вещи, но кое-чего она не нашла. Пропали все 5 его старых фотоальбомов, вся его жизнь до брака с Мэриан. Пропал и его личный экземпляр, экземпляр номер один, ограниченного издания «Шайтанских аятов», состоявшего из 12 нумерованных и надписанных автором книг. Позднее Рик Гикоски, американский букинист, торговавший в Лондоне, продал ему экземпляр номер 11, принадлежавший Теду Хьюзу. Тед Хьюз, 1930-1998, английский поэт и детский писатель. Этот экземпляр его собственной книги обошелся ему в 2200 фунтов. Ключи от дома были только у Полин, Самин и Мэриан. Два года спустя журналист Филипп Вайс написал о нем для журнала Esquire биографический очерк, поразительно неприятный по отношению к нему и весьма доброжелательный к Мэриан. По крайней мере, одна из иллюстраций к очерку, несомненно, была взята из пропавших альбомов. Под давлением Эндрю Esquire признал, что фотографию предоставила Мэриан. Она заявила, что получила ее в подарок. Примерно в это же время на продажу был выставлен окончательный машинописный текст «Шайтанских аятов», тоже исчезнувший из его кабинета на Сент-Питер-стрит. Рик Гикоски сказал ему, что рукопись, по словам Мэриан, была, как и фотоснимок, ей подарена, и что она, в конце концов, раздумала ее продавать. Не удовлетворили предлагаемые цены. Рукопись, правда, была не совсем та самая. Самый ценный машинописный экземпляр, рабочий, исписанный его примечаниями и поправками, остался у него, а вот фотоальбомы так и не вернулись. 23 апреля первым из американских заложников в Ливане освободили профессора Бейрутского университета Роберта Полхилла, которого три года удерживал исламский джихад освобождения Палестины. Через четыре дня вышел на свободу директор Ливанской международной школы Фрэнк Рид. Он четыре года был заложником у организации «Исламский рассвет». Посол Басби не солгал. Мэриан была любительницей блокнотов, и один из них положил конец их браку. Он так никогда и не узнал, случайно она оставила на Hermitage Lane этот блокнот или нарочно, чтобы спровоцировать окончательный разрыв, которого якобы не хотела. В великом романе «Дзюньинтира Танидзаки» «Ключ», который Мэриан назвала зловредной книгой, муж и жена по отдельности ведут тайные дневники, судя по всему, предназначенные для того, чтобы их нашли и прочитали. В книге Танидзаки дневники служат эротическим целям, а в его жизни найденный блокнот сыграл более простую роль. Поведал ему правду, которой он не хотел знать. Во время американского турне она написала, что у нее нет причин быть в Англии, но он принуждает ее вернуться, зная о ее нежелании. В Америке она сняла дом. Это стало для него новостью. Она планировала жизнь в Америке для себя, отдавая себе отчет, что он туда поехать не сможет. Она устала от их отношений, и он очень хорошо ее понимал. «Да, она должна уйти», — подумал он, — «и пусть это расставание приведет в будущем к полному разрыву». Остальное в дневнике было более темно. Она писала, что он боится женщин. «Да», — подумал он, — «по крайней мере, тебя побаиваюсь». Ей страшно не нравились его отношения с любимой сестрой Самин. Несколько раз насмешливо высказалась о том, каков он в постели. Она снова была в Лондоне. Он сказал ей, что прочел дневник и что с их браком покончено. Она пришла в сильное волнение, заявила, что любит его, что дневник, который он нашел, это ее черный дневник, куда она записывала самые свои злые мысли, чтобы от них избавиться. Это было почти правдоподобно. Он и сам порой так поступал. Заносил свои страхи, слабости, похотливые мечтания, фантазии на бумагу и потом выбрасывал в корзину. Но то, что он увидел в ее дневнике, было слишком категорично и масштабно, чтобы счесть это простым проявлением праздной злости или обиды. Это не были приходящие переживания. Она на самом деле так думала. Он спросил ее, почему она утаила от него, что сняла дом, и она принялась это отрицать. Но Гиллан еще раньше сказал ему, что она говорила ему, Гиллану, про этот дом. Он сказал ей, «Не хочу с тобой драться. Какой смысл? Война окончена». Мэриан ушла. Он позвонил Самин и спросил, есть ли хоть сколько-нибудь правды в обвинении Мэриан, что он третирует сестру. Она сказала в ответ то, что он и так знал, что их любовь друг к другу безоговорочна, и ничто в их отношениях не может быть проблемой. Да, прочитанное его огорчило, но главным, что он испытал, было облегчение. Хотя бы в этой части его кошмар окончился. На следующий день полиция устроила им с Зафаром развлечение. На полицейском катере их с ветерком прокатили по Темзе до самого барьера и дальше, а потом обратно к зданию речной полиции в Оппинге. Зафар был в восторге. Альберто Витали, глава корпорации Random House, сказал Эндрю, что последняя фраза «в ничего святого»? Где бы в мире ни закрывали маленькую комнатку литературы, рано или поздно рушились стены здания. Очень сильно на него подействовало, и что Random House снова испытывает интерес к публикации «Гаруна и море историй» и других будущих книг Ружди. Виталий оговорился, однако, что хотел бы включить в договор страховочный пункт, позволяющий Random House выйти из игры, если будет написано что-либо, ставящее персонал в опасное положение. Несмотря на это, Эндрю и Гиллан считали, что перейти от Питера Майера к Рэндом стоило бы. «Я не соглашусь ни на какие унизительные страховочные пункты», — сказал он своим агентам и для убедительности добавил. «Только через мой труп». У Эндрю было ощущение, что в этом Random House, возможно, уступят. Сони Мехта дочитал Гаруна и сказал, что книга ему нравится. За считанные дни сделка с Random House была по существу заключена. Но Виталий не хотел о ней объявлять. Фактически он хотел держать ее в секрете так долго, как получится. Но Сони Мехта и Эндрю согласились, что надо подготовить заявление для прессы. Он, человек без армий, был вынужден постоянно сражаться на многих фронтах. Был частный фронт его тайной жизни, заставлявший съеживаться и приседать, красться и пригибаться, бояться водопроводчиков и монтеров, озабоченно искать убежище, примерять ужасающие парики. Был издательский фронт, где, несмотря на всю свою работу, он не имел никаких гарантий. Публикация, как таковая, до сих пор была под вопросом. Не было уверенности, что он сможет и дальше вести жизнь литератора, которую выбрал, что всегда будут отыскиваться люди, готовые публиковать и распространять его книги. И был, наконец, жестокий, яростный мир политики. Если, думалось ему, он футбольный мяч, может ли этот мяч обладать самосознанием и участвовать в игре? Может ли футбольный мяч понимать ход игры, во время которой его гоняют от ворот до ворот? Может ли футбольный мяч действовать в собственных интересах? Может ли он вылететь с поля, спасаясь от безжалостных бутс? В парламенте был депутат по имени Питер Темпл Моррис, человек с гладкой белой шевелюрой, похожий на горку мягкого ванильного мороженого над вместительным стаканчиком лица, солидный и влиятельный консерватор, член англо-иранской парламентской группы. Человек, относившийся к нему отрицательно, и теперь, когда американских заложников в Ливане начали освобождать, решивший возложить моральную ответственность за судьбу заложников-британцев на автора «Шайтанских аятов», которому надлежит воздержаться от публикации этого романа в мягкой обложке. За этим последовала лавина критики. Активисты, добивавшиеся освобождения заложника Джона Маккарти, заявили: «Ружди должен извиниться». Патрик, отец Маккарти, назвал его в Daily Mail виновником продолжающегося заточения Джона. Дэвид, брат заложника, Терри Уэйта, сказал, что он сам навлек на себя свои беды и добавил по поводу издания в мягкой обложке: «Нельзя всегда иметь все, чего хочешь». Дэвид считал, что публикацию надо отменить и что автору надо извиниться за нанесенное оскорбление. Вся эта враждебность оказывала свое действие. Daily Telegraph опубликовала результаты гэлоповского опроса. Большинство респондентов полагали, что Салман Ружди должен извиниться за шайтанские аяты. Его источники сообщили ему, хотя правда ли это, он так никогда и не узнал, что Уильям Уолдгрейв в частном порядке настоятельно попросил «Пингвин» не выпускать дешевые издания, поскольку это могло плохо сказаться на судьбе британских заложников в Ливане и британского бизнесмена Роджера Купера, все еще находившегося в тегеранской тюрьме Эвен. Вот к чему привели отсрочки «Пингвина». К этому, похоже, и стремился все время Майер получить благовидный предлог для отказа от публикации. Роберт Ранси, архиепископ Кентерберийский, встретился с мистером Абдулом Кудусом из Братфордского совета мечетей. «Во время недавней поездки в Иран, — сообщил Кудус архиепископу, — Депутаты Меджлиса сказали ему, что Терри Уэйт, посланник архиепископа, взятый в заложники ливанскими боевиками, жив, но будет освобожден только в случае высылки Ружди в Иран. На это заявление эхом откликнулся Хусейн Мусави из ливанской шиитской группировки «Исламский Амаль». Он сказал, что британского заложника могут отпустить, если Великобритания депортирует Ружди, и предупредил, что если против автора ничего не будет предпринято, то Терри Уэйт, Джон Маккарти и третий британский заложник Джеки Манн на свободу не выйдут. Его мать, услышав об этом по радио в Карачи, чрезвычайно встревожилась, и Самин пришлось ее успокаивать. В течение какого-то времени он пытался добиться встречи с Уильямом Уолдгрейвом, чтобы спросить, какие меры намерено принять правительство для разрешения кризиса. Теперь Уолдгрейв сказал Гарольду Пинтеру, что правительство, то есть Маргарет Тэтчер, настораживает идеи такой встречи и возможность того, что сведения о ней просочатся в прессу. Было хорошо известно, что он не сторонник правительства Тэтчер. Позиция правительства выглядела теперь так. «Ладно, поможем ему остаться в живых, но не видеться с ним, не планировать какие-либо действия мы не хотим. Просто будем держать его в клетке, а если ему что-то не нравится, есть множество людей, которые готовы осудить его за неблагодарность». Его одолела великая усталость, следствие нервного истощения. Он опять курил, чего не делал 5 лет, злился на себя за это, говорил себе, что долго так продолжаться не должно, ни в коем случае, но все-таки курил. «Я борюсь с табаком», — писал он, — «но как же он силен. Тягу к нему я чувствую по всей длине рук и в глубине живота, и дальше заглавными буквами. Я из себя это выбью во что бы то ни стало». 5 арабов были арестованы в Скарборо, будто бы за то, что собирались привести фетву в исполнение. Зафар, который из-за болезни не пошел в школу, увидел сюжет об этом в дневных новостях и позвонил, стараясь не показывать, что встревожен. Полицейские сказали, что это обычная шумиха на пустом месте, и он постарался успокоить Зафара этой официальной версией, хотя сам ей не поверил. Мэриан написала ему письмо. «Ты отправился на поиски сомнения, и ты его нашел», — говорилось в нем. «И за это ты нас убил».